Ну а теперь ступай. Да гляди, пей, но не поменьше, а то с пьяну ненароком проболтаешься». Антропыч обидчиво поджал губы и стукнул себя кулаком в грудь. «Могила! Умрет тут! А пока до свидания». И Антропыч торопливой, расслабленной походкой поспешил выйти. «Постой-ка!» — остановил его Долгорукий. «Ведь чай денег-то при тебе нет?» Антропыч ухмыльнулся. «Какие у нас деньги? Не полушки, ваше сиятельство». «Так ведь чай... деньги-то тебе нужны будут? Может, кого приторговать придется?» «Оно точно, без денег, как без рук», — согласился Антропыч. Долгорукий подошел к укладке, стоявшей около постели, приподнял крышку, порылся там и, достав горсть серебряных рублевиков, высыпал их в сложенные лодочкой пригоршни старика, который следил за его движениями разгоревшимся хищным взглядом. «На тебе пока, на разживу», — сказал Алексей Михайлович. «А коли еще занадобится, тогда скажешь. Теперь можешь идти». Антропыч дрожащими руками засунул полученные рублевики за пазуху и торопливо вышел из опочивальни, отвесив князю низкий поклон. Когда он ушел, Алексей Михайлович облегченно вздохнул и промолвил. «Ну, дело налажено. Теперь поглядим, что дальше будет». Затем он разделся, истово помолился на образ Спасителя, глядевшего на него из резного киота кроткими взглядом своих ясных очей, и улегся в постель. На этот раз сон не заставил себя ждать. И через несколько минут Долгорукий спал уже, как невинный младенец. Антропыч недаром взял рублевики от Долгорукого. Он не стал мешкать исполнением этого злодейского замысла и начал подыскивать надежных товарищей для кровавого дела. А в то время найти таких надежных товарищей в Москве не представляло большого затруднения. Москва, в окружавших ее слободах, населенных тяглицами, давала в те времена безопасный приют беглым и беспаспортным, а таких было много. Бежали от условий крепостного быта, бежали от рекрутства, введенного Петром I, и которое было тогда, когда новая тягота была ненавистна русскому люду. Благодаря неустроенности полицейского надзора беглецы были почти в безопасности в Москве. И поэтому она стала для них излюбленным притоном и собирала их в свои стены целыми толпами. Эти гулящие люди, не имевшие никакого легального положения, испытавшие сладость воли, не брезговали никакими способами для достижения средств к жизни. И из гулящих людей делали скоро ворами, мошенниками и разбойниками. Ворам и мошенникам искренне нужны тесные местности и толпа. И эти условия в некоторых пунктах Москвы исторически сложились со всеми удобствами для промышляющих чужой собственностью. Днем вольные люди шныряли на Красной площади и Крестцах между беспорядочно настроенными лавками и шалашами, в которых производился торг разными предметами, начиная от старого тряпья и кончая заморскими диковинками, атласом, бархатом, скатным жемчугом и золотыми вещами. Здесь, в узких проходах между лавками, постоянно толпился народ, и вольным людям было легко работать в тесноте. Наступала ночь, и она не проходила для них даром. Темные, неосвещенные улицы, так как фонари горели только в Кремле на Мясницкой, Петровки и Никитской, пустыри и закоулки представляли большие удобства для ночных гостей, собиравшихся шайками и грабивших встречных и поперечных, а порой забиравшихся и в жилые дома и уносивших все, что попадало им под руку. И не одни грабежи и разбои совершали эти гулящие люди –